Глава 36. Слишком хорошо. Елена. Едва выходим из машины, как слышим истошный крик моей дочери. Сердце обрывается. Секунду смотрим с Димой друг на друга и со всех ног бросаемся во двор. А там... Мы с Димой встаем как вкопанные, таращим глаза и щипаем друг друга, чтобы убедиться в правдивости картины перед нами, потому что еще вчера этого здесь не было. Посреди лужайки стоит синий сборный бассейн высотой 1,5 метра и диаметром 5 метров. К нему прикреплена горка с лесенкой, а сам он заполнен водой до верха, и в нем, визжа и расплескивая воду за борта, барахтаются девчонки. На Маринке ярко-желтый плавательный жилет поверх закрытого цветастого купальника. Алиса тоже в закрытом, и обе с африканскими косичками, как сестрички. «Баба Люба, смотри!» кричит моя в окно дома, поднимается на горку и, расставив руки в сторону, с тем же визгом, от которого закладывает уши, съезжает на попе в воду. Окунается с головой, выныривает болванчиком за счет жилета. «Видела?» «Видела, видела», — смеется Любовь Михайловна из окна кухни. «Не замерзли там?» «Не-а», — в голос отвечают девчонки и бултыхают ногами, делая круг по борту. «Дим, что это? Кто это придумал? Ты знал?» «Не знал. Очевидно, Олежкины проделки. Удивил брат». «Девочки, вылезайте. У вас уже губы синие». Звучит совсем рядом женский голос. Ника сидит на качеле, и с нашего места ее не видно, как и ей нас. «Пойдем, поздороваемся». Дима обнимает меня за талию. Идем к жене его брата. Она слегка покачивается на качеле, купаясь в лучах закатного солнца. С улыбкой, наблюдая за девочками, поглаживает животик. Рядом стопкой лежат махровые полотенца и халаты. Останавливаемся в 1,5 метрах от девушки. «Здравствуй, Вероника». Дима здоровается первым. «Привет». Ника расплывается широкой улыбкой и, растерявшись, здоровается со мной. «Привет, Лена». Взгляд скользит по нам с Димой. Его рука на моей талии. Выводы сделаны. «Добрый вечер. Здороваюсь с ней тоже. Не могу сказать, что искренне рада ее видеть после скандала в офисе и оскорблений, но стараюсь быть приветливой». «Марина, Алиса», — машу девочкам, — «мы приехали». «Привет!» Моя держится за борт, дрыгает ногами, поднимая волны. «Дим Димыч, мама, смотрите, как я могу!» И ныряет с головой в воду, а потом выскакивает на поверхность и смешно фыркает. Мы с Димой смеемся. «Ничего себе, какой аквапарк вы с братцем замутили!» — восхищается Дима. «Вода хоть успела нагреться?» «Да, Олег сразу теплую налил. Лена, а ты не против? Мы не знали, умеет ли плавать Марина. Хотели взять сначала на рукавники, а потом все же купили ей жилет. И купальники обеим взяли на свой вкус. Алиса выросла из старого». Ника слегка нервничает. «Спасибо, я деньги отдам». «Да какие там деньги? Ерунда. Девочки, идите сюда, пока не простыли». Алиса с Мариной бегут к нам. Ника, придерживая животик, встает с качели, протягивает мне полотенце для Марины, другое отдает Алисе. Сама берет еще одно и промакивает девочке косички. Алиса не брыкается. И почему все говорят, что они не дружат? По Нике видно, как она старается угодить падчерице. Движения мягкие, заботливые. Уже зубы стучат. Так и простыть недолго. Сейчас же бегом домой чай с малиной пить. Мягко приговаривает Вероника, помогая надеть теплый халат Алисе. «Потом все вместе пойдем», — беззлобно отзывается девочка. «Ладно, но халат завяжи и капюшон накинь, а то сквозняки гуляют». «Ага». Дима ушел к бассейну осматривать конструкцию. Я помогаю Маринке снять жилет. «Мама, а у тети Ники скоро малыш будет. Или малышка, она сама не знает». «Да, я вижу». «Кто тебе столько косичек наплел?» Перевожу тему, укутывая дочь в полотенце. «Это тетя Ника с Алисой меня заплели, а потом тетя Ника Алису тоже заплела. Я хотела помочь, у меня не получилось». «Очень красиво, спасибо», — говорю это Веронике. «Да не за что». Любуюсь своей крошкой, растирая ее полотенцем, присев на корточки. С собой еще утром взяла балетки и в машине переобулась, чтобы по дорожкам и газону было легче ходить. «А у тебя малыш будет?» — не успокаивается дочь. «Пока не думала об этом». Я заметила, как Ника, бросив взгляд на Диму, хотела что-то сказать мне, но сдержалась. Может, потом скажет, не при девочках. «Держи халат, Марине», — протягивает мне сверток. «Большеват, наверное, но ничего, теплее будет». «Спасибо, у дочки тут прямо all-inclusive». Ника отвечает натянутой улыбкой, берет телефон и отходит от нас в сторону. «Как ты загорела сегодня?» — обращаясь к дочке. «Понравилось купаться?» «Очень. Завтра еще плавать буду». «Домой поедем?» «А можно еще остаться? Нам же Гришу надо покормить». «Это неудобно. Пусть баба Люба и Алиса отдохнут немного без гостей». «Я не устала. Нам весело», — подает голос Алиса. Закутавшись в халат, она болтает ногами, сидя на качеле, наблюдает за мачехой. Ника гуляет по лужайке, с кем-то разговаривая по телефону. «Дима подошел к нам. Где-то раздобыл коврик, постелил его на траву, и мы втроем уселись на него. Я все еще сушу полотенцем волосы дочки». «Классный бассейн, и взрослым места хватит. В следующий раз бери купальник, тоже поплаваем», — говорит мне, играя бровями, и тут же переключается на кнопку. «Марина, как день прошел? Не скучала тут?» «Не-а», — малышка машет мокрыми косичками. Помогаю ей с халатом. «Курочки живы?» «Конечно, они нам полную корзинку яичек нанесли». «Ух ты! А чем ты еще у бабы Любы занималась?» Дима не красуется передо мной, расспрашивая Маринку. Ему действительно интересно с ней общаться. «Я малинку собирала». «Да ты что, много собрала?» «Ага, полный животик». «И на варенье не оставила». Ахаю, представив, сколько хлопот доставила моя дочь Любови Михайловне. То цветы козе нарвала, то именами для кур задачила. Теперь еще и малину съела. И все за один день. Или это еще не все? «Почему не оставила?» «Оставила. Баба Люба сказала, что через 2 дня ягодки еще поспеют. Снова пойдем собирать. А еще Муркины котята сегодня пытались из коробки вылезти. Не получилось. Решили завтра еще раз попробовать». «Прям так решили? Сами?» Дима добродушно улыбается. «Ага, это я им посоветовала. А еще бабуля на Мурку ругалась, и Джеки тоже досталась. Сильно-сильно». «За что?» «Мурка все огурчики на грядке съела. Одни хвостики остались. Баба Люба хотела посолить, а солить нечего. А Джеки ямку выкопал прямо на грядке». «И что на это сказали Мурка и Джеки?» Дима старается держать серьезное лицо, но глаза его выдают. Он смеется. Маринка такая забавная. «Мурка сказала мяу, мяу-мяу. И к котяткам ушла. В коробку. А мне ее жалко стало, я ее погладила, а Джеки виновато хвостиком повилял и к маме Джесси убежал». «Вот проказники». «А еще баба Люба сказала, что Джеки уже большой, и ему надо искать другую семью. А вдруг его там не будут любить так, как я?» «Да как же его не любить?» — встревая тоже. «Он такой хорошенький». «Хорошенький, самый лучший». Марина так грустно вздохнула, что у меня защемило сердце, и я вот-вот скажу, что согласна забрать Джеки к нам домой. Даже рот уже открыла, чтобы произнести «добро на щенка», но как представила, что этот хорошенький вырастет размером с маму. «Марина, не переживай», — опередил меня Дима. «Я поговорю с бабой Любой, она Джеки никому не отдаст. Он будет твоим, и ты будешь приезжать и играть с ним. Идет? «Правда?» — Маринка подскакивает на месте. «Не верит». «Честно-честно?» «Честное слово». «А можно еще котеночка оставить, рыженького?» Складывает руки в умоляющем жесте и строит нам обоим жалостливые глазки. «Это который персик?» «Да». «Можно. Скажу тебе по секрету». Дима заговорщически понижает голос. «Скоро ваше чудовище купит дворец, и мы заберем туда и Джеки, и персика. Будешь играть с ними сколько хочешь». «Правда?» Маришка, по-моему, сейчас лопнет от счастья. Подскакивает с места, подбегает к Диме и обнимает его за шею. «Дядя Дима, ты самый лучший!» Я закусываю губу, чтобы не расплакаться. Слишком трогательно, слишком хорошо. К воротам подъезжает машина, хлопает дверка. Мы прислушиваемся. Олег приехал. Стукнула калитка. По брусчатке зацокали каблучки в такт громко бьющемуся колоколу у меня в груди. Перетягиваю Маришку к себе. Из-под той черемухи, что скрывала наш поцелуй от посторонних глаз, вынырнула Юля, окинула взглядом лужайку, улыбнулась Веронике, помахала ей, мазнула по мне. Вижу, узнала. На Маришку мельком глянула, что замерла возле меня. Остановила взгляд на Диме. «Вот вы все где! Здравствуй, Димочка!» Улыбается ему во все свои 32 и решительно идет в нашу сторону. Каблуки утопают в газоне, рыхлят землю. Идти неудобно, но Юля старательно делает вид, что это ее не смущает. Она цветет и не сводит глаз с Димы. «Вот и все», — шепнул внутренний голос. Сказка закончилась слишком быстро.